Я пошел проведать Мэнни Лимера. Он по-прежнему, миниатюрной горгульей, сидел на краешке своего стола. Я перевел взгляд с Мэнни на большое кресло за его спиной. «Ну что ж», — сказал он, — «Цезарь и Христос отснят. Мэгги как раз монтирует эту штуковину». Кажется, ему хотелось пожать мне руку, но он не знал, как подойти. Тогда я обошел комнату кругом, собрал диванные подушки, как в старые добрые времена, сложил их одну на другую и уселся сверху. Мэнни Либеру ничего не оставалось, как улыбнуться. «Ты когда-нибудь перестанешь дурачиться?» «Если бы я не дурачился, ты давно съел бы меня живьем». Я посмотрел на стену за его спиной. Проход закрыт. Мэнни соскользнул со стола, подошел к зеркалу и снял его с крюков. Там, где раньше была дверь, оказалась свежеотштукатуренная и покрашенная стена. Даже не верится, что вот тут каждый день, год за годом, в комнату проникал монстр, — сказал я. «Он не был монстром», — произнес Мэнни. «И он здесь руководил. Без него все бы давным-давно погибло. Он сошел с ума только в самом конце. Все остальное время он был богом, который прячется за стеклом. Он не мог привыкнуть к тому, что люди на него пялятся. А ты привык бы? И что удивительного в том, что он прятался, а поздно ночью выходил из туннеля и сидел в этом кресле? Это не глупее и не умнее того, что показывается на киноэкранах по всему миру. В каждом захудалом городишке Европы люди начинают походить на нас, сумасшедших американцев, одеваться, как мы, выглядеть, как мы, разговаривать, танцевать, как мы. Благодаря кино мы завоевали весь мир, но так глупы, что не замечаем этого. А раз так, то что, я спрашиваю, удивительного, если человек, вынужденный скрываться, имеет наклонности к творчеству? Я помог ему снова повесить зеркало на свежую штукатурку. «Скоро, когда все успокоится», — сказал Мэнни, — «мы позовем тебя и Роя обратно и будем строить Марс». «Только никаких чудовищ». Мэнни помолчал в нерешительности. «Поговорим об этом потом». «Хм». Я бросил взгляд на кресло. «Найдешь ему замену?» Мэнни задумался. «Лучше отращу задницу. Раньше я все откладывал. Думаю, в этом году будет самое то». «Достаточно большой зад, чтобы оседлать нью-йоркский головной офис?» «Ну, если я приложу мозги в то же место, куда и зад, конечно. После его ухода у меня грандиозные планы. Не хочешь примериться?» Я долго рассматривал кресло. «Нет уж. Боишься, что сядешь и больше не встанешь? Все, проваливай. Придешь через 4 недели. Когда тебе понадобится новая концовка для Иисуса и Пилата, или Христа и Константина, или, прежде чем он успел увернуться, я пожал его руку. Удачи!» «Надеюсь, он говорит это искренне», — проговорил Мэнни, закатывая глаза в потолок. «Черт побери!» Он отошел и сел в кресло. «Ну как, ощущения?» — спросил я. «Неплохо». Закрыв глаза, он почувствовал, как все его тело утопает в этом кресле. «Можно привыкнуть». У двери я обернулся и еще раз посмотрел на ничтожную фигурку, застывшую среди огромного величия. «Ты по-прежнему ненавидишь меня?» — спросил он, не открывая глаз. «Да. А ты меня?» «Еще как». Я вышел и закрыл за собой дверь.